Teraz w krewy, duch awanturizma, w uszach riza i złotęga. Za spiną rucksack, ja jak zawsze w rozjazdach piszę nowy rybak. Daleko nie dyletant, a na dyletantka tupoj na вайбе тла. Мне сносит черта, черпаю силы из музла. Это главная черта, я не чита тебе, ведь за душою ни черта, нищета. Но нищета делают богаче, ты и сам все знаешь. Богатые тоже плачут, мать моей руке. Дымится как косяк, потенциал мой не иссяк, как потенция стояк. Я не поднимал русский рэп с колен, но я был в хип-хопе, когда тот был на дне. Как сплены гнули нее, но не прогнулся сам. В этом уличном кунг-фу повышаю сам. Это наша жизнь, как она есть. Это наша жизнь без прикрас. Это наша жизнь, и она здесь, среди районов дорог и баз. Это наша жизнь, как она есть. Это наша жизнь без прикрас. Это наша жизнь, и она здесь, среди кварталов, дворов и трасс.